Вторая причина расстройства – долбанный крестьянский вопрос. Империя – страна в полном смысле слова аграрная. Большая часть крестьян живет без пяти минут в неолите с поправкой на Трехполье. Трехполье в средние века было прорывом, но в наши времена. Ладно, механика земледелия худо-бедно починится, появится удобрение, трактора, плуги, мелиорация и прочее добро. Но есть проблема гораздо хуже, крестьянин от паевых обществ будет отнекиваться до последнего. Как так, земля общая, кто мы получаемся? Ах, рабочие, ясно, цесаревич-батюшка хочет превратить всех в батраков, что за зверь зарплата? Нас не проведешь, мы теперь одной барщиной всю жизнь заниматься будем, за подачку денежную. И с общиной крестьянской плохо, она же на человеческий фактор завязана, а значит плодит много обид и недовольств, и без общины плохо. Если земля в собственности, а сыновей, например, трое, из одного участка неизбежно получится лоскутное одеяло, собственность же, раз в год не переделишь. Второй путь еще и активирует в полный рост естественный отбор на селе, это называют пауперизация или закулачивание, в зависимости от идеологии исследователя. Везучий крестьянин с обилием сыновей всяко больше урожая соберет, чем сосед с худосочной клячей и с сыном единственным. Покуда климат позволяет, худой крестьянин еще как-то держится. Стоит случиться не урожаю, приходится бедолаге влезать в долги, из которых он рискует не выбраться никогда, приходится или идти к кулаку в батраки, тем самым формируя агрохолдинг естественным, так сказать, путем, либо валить в город, чернорабочими. Государству полезно и то, и это, но полагаться на один лишь отбор нельзя, пороховая бочка же, свеженькая искра в деревню придет, и полыхнет на всю страну. Дав себя раздеть, я улегся в кровать, накрылся одеялом до самого носа, повернулся к завешенному шторой окну и принялся думать дальше. Нужен целый комплекс мер. Образцово-показательные паевые, коллективные, хозяйства это очень хорошо, и на кого-то они повлияют, заставив делать так же. С другой стороны, нужно не ограничивать выхода крестьян из общины, если хочет жить единоличником, пожалуйста. Их дети должны иметь возможность не рвать семейный участок на куски, а выбрать альтернативу, например, закончить ПТУ, реальное училище, и с полученной профессией устроиться на завод нормальным, квалифицированным специалистом. Долбанный спутанный клубок. Одно цепляется за другое, другое, за третье, и конца края этому не видно. Чтобы иметь нормальную сеть ПТУ, нужны преподаватели и начальное образование, чтобы будущий условный токарь хотя бы читать да писать умел. Очень, очень хорошо понимаю своих предшественников, которые от крестьянского вопроса отмахивались поколениями. Трудно, неприятно, плохо воспринимается как аристократией, так и самими крестьянами. Плохой вопрос, грустный. Александр и упустил историческую возможность освободить крестьян после победы над Наполеоном, и я теперь, вместо получения удовольствия от созерцания того, что болезненные процессы на селе успели закончиться, и пауперизация бы уже прошла, и индустриализацию проводить было бы проще, должен отрывать от застарелых государственных ран коросты и смотреть на сочащуюся кровищу, без которой, увы, никак. Вздохнув, я закрыл глаза и попытался выкинуть тоскливые мысли из головы. Все будет хорошо. Глава 11. Балтийский завод коптил в небо трубами, грохотал сталью, скрипел прессами и ритмично гремел плотно нагруженными товарниками по железным дорогам. В этом судостроительному гиганту помогали тысячи рабочих. Положение их, несмотря на величину завода и столичное его расположение, не больно-то отличалось от коллег с других промышленных предприятий империи. Квалифицированные кадры получали хорошие жалования, а чернорабочие, увы, в полном соответствии с невидимой рукой рынка, вынуждены были довольствоваться малым. Последние недели, в редкие минуты рабочего простоя, в курилках и на обеденных перерывах, в очереди за жалованием, по дороге на, из завода, в набитых людьми бараках и в кабаках, рабочие львиную долю времени обсуждали нового цесаревича, не сильно в этом отличаясь от остальных имеющих доступ к газетам или хотя бы слухам людей. А поговорить было о чем? С момента гибели Николая, царствие ему небесное, Георгий не сходил с передовиц газет. Присоединению Манчжурии мужики, конечно же, радовались, воевать не пришлось, а страна приросла землями. Вот бы всегда так. Порадовались и Сибирию, производственные травмы здесь не редкость, и способное уберечь от ампутации или смерти лекарства, настоящее спасение, ибо пенсии по инвалидности Балтийский завод не платит. А потом случилось самое настоящее чудо, Руководство завода почему-то стало гуманнее и закрыло к чертовой бабушке заводскую лавку, заменив выдаваемую ее талонами часть жалования на живые деньги. Недоумение и радость были велики, многие рабочие имели перед заводской лавкой долги, которые теперь не будут расти. Отдать, конечно, все равно придется, завод будет удерживать из жалования, но по-божески, не более 5% ежемесячно. Что такое процент, многие рабочие не знали, но суть от этого не изменилась. Через несколько дней проснувшееся человеколюбие начальство получило объяснение, цесаревич поговорил с уральскими рабочими. Поговорил нормально, не как с равными, но как с людьми. Поверить в это было сложно. Царя, конечно, в массе своей народ любит, но вспомнить, когда последний раз власть снисходила до объяснения своих решений, тем более на таком уровне, не смог никто. Чудно, да врет он. Презрительно морщился 43-летний Афанасий и намахнул стопку, закусив ее соленым огурчиком. Опять разбавил, собака, погрозил проигнорировавшему это половому кулак. Ничего ему Афанасий не сделает, все знают, что здесь разбавленная водка, и никого силком не тащит. Претензии, вон двое дюжих молодчиков быстро объяснят старую истину. А что ты хотел за такие деньги? Зато среди заводской молодежи Афанасий в силу возраста и квалификации пользовался большим уважением. Чуть ли не с самого основания на Балтийском работает, начинал чернорабочим, за толковость был отправлен начальником цеха получать профессию слесаря, и теперь живет в арендованном домике, при жене, троих детях, все ученые, а старший уже успел устроиться на тот же балтийский токарем. Настоящий образец для подражания, и молодежь время от времени уважительно приглашала его в кабак, выпить за их счет да поделиться мудростью. Афанасию такие заведения уже давно не по рангу, сам он ходил в нормальные, чистые трактиры, и пил там нормальную водку, а не этот шмурдяк. Добрый нрав, однако, позволил ему не зазнаться и не напрягать молодежь проставой в нормальном заведении, откуда у них такие деньги. Другие опытные и ценные для завода рабочие, особенно мастера, до такого снисходили редко, и на традиционное угощение для них молодежи приходилось тратиться изрядно. Популярность Афанасия объяснялась еще и этим. Один минус был у Афанасия: к властям, как и всякому начальству, он относился скептически. «Молодые вы, обмануть как нечего делать, дураку понятно, что на нашего брата рабочего им плевать, ишь ты, 5 лет потерпеть», фыркнув, Афанасий закинул в рот посыпанную зеленым луком картофелину. «Мы-то, может, и дураки», парировал 19-летний разнорабочий Федор, третий сын середняка, решивший попытать счастье в городе и покинувший общину 2 года назад. «Но цесаревич-то точно нет, Эван каких дел наворотил, покуда закона нет, говорить ни о чем», отмахнулся Афанасий. «Закона нет, а лавку закрыли», заметил 21-летний Илья. «Потому и закрыли, чтобы, значит, закона не было», усмехнулся старый, в глазах визави, слесарь. «Мы же в столице. Привезут цесаревича на Балтийский, покажут лавку закрытую и скажут, зачем закон, мы ж с пониманием. Он голову почешет и решит, что так везде. Инспекции можешь отправить куда, они по сотне заводчиков соберут и за это наврут с 3 короба. А 5 лет, фыркнул. Я, может, и не доживу, а вот вы крепко запомните, наврал цесаревич или нет. Молодежь фыркнула, тоже мне не доживет, вон какая рожа цветущая, в дверной проем щеки не пролезают, но уважение проявить нужно. Да ладно тебе, дядька Афанасий, выкатил формальность младший из собравшихся, 16-летний Колька, перешедший на завод прямиком из работного дома для сирот. Ты помирать-то не спеши, без тебя весь цех встанет. Слесарь улыбнулся в бороду, приятно, и продолжил учить молодых уму-разуму. Сказать-то чехош можно, да только сколько мед не говори, во рту слаще не станет. Власть, она громкая, а работать не любит. Доселе не врал, заметил 20-летний, амбициозный, толковый и даже грамотный Иван, который не без оснований рассчитывал к возрасту Афанасия достичь желанного звания мастера цеха. Смотри, дядька, как складно выходит, обещался наукою да образованием заняться, и весь вчерашний день ученых да издателей принимал. Надо полагать, ничей гонял с ними впустую. Покуда закона про лавки нет, грош его посулам цена, не принял аргумента Афанасий. Дверь кабака открылась, и в него зашел ничем не примечательный, 25-летний чернорабочий Федор, о котором весь завод знал одну интересную деталь, новое действующее лицо трудилось осведомителем охранки. «Здорово, мужики!» – жизнерадостно поприветствовал Федор коллег и явочным порядком занял свободный стул. «Чего это вы тут, цесаревичу поди косточки перемываете? Обсуждаем!» – не смутился Афанасий, за долгие годы успевший привыкнуть к разного рода провокациям и прекрасно знающий, за какие слова можно на каторгу угодить, а от каких вреда не будет. «Водку разбавляют», — щелкнул пальцем по стоящему на столе пузырю. «Как думаешь, Федька, будет толк, ежели его императорскому высочеству о том написать?» Потеряв интерес, ничего ему тут не светит, осведомитель буркнул: «Не попробуешь, не узнаешь», и пошел проверять на прочность других посетителей. Хмурое утро прогулки не способствовало. Порывистый ветер трепал шерсть собачкам и норовил снять с голов великих княжон и императрицы одинакового фасона шляпки. Дагмара, похоже, заметила слабое звено в виде Ольги и начала распространять материнскую любовь и на младшую дочь. Грустно, но зато у девочки будет на одну травму меньше. С затянутых тучами до самого горизонта небес падала противная, холодная мелкая взвесь, от которой совсем не спасали зонтики в руках слуг. Ветер неумолимо гнал влагу прямо в лицо. «Ответственность за такую бодрящую прогулку лежит целиком на мне, Мише надо закалять характер, поэтому я поймал его на мыже не девицы». После такого великим княжнам, конечно же, захотелось показать, что девичий характер в крепости не проигрывает, а Мария Федоровна воспользовалась принципом «не можешь победить, возглавь». Глядя на жизнерадостно семенящего рядом со мной, обнюхивающего кусты, ноги и коллег питомцев щенка, я придумал очевидную в общем-то вещь. Если собака видит хозяина только на увеселительной прогулке, адрессирует и кормит ее другой человек, нормальную, опасную, годящуюся в последнюю линию обороны псину не вырастешь. «Антошка», — посмотрел я на маленького дрессировщика, — «с сегодняшнего дня вы с Арнольдом, как Шварценеггер, переезжаете в мои покои». Пацан привычно удивился: «Я все время людей удивляю, так и должно быть», а камердинер кивнул. «Понял, отдельного приказа не нужно». «Зачем?» – удивилась Дагмара. «Если дрессировать и кормить собаку буду не я, то и собака будет не моя», – развел я руками. Миша посмотрел на своего щенка, перевел взгляд на маму и изобразил жалобную мину. Вздохнув, Мария Федоровна кивнула ему, и Степка получил приказ переезжать в Мишины покои. «Пусть братец дружит с простолюдином, это полезно для них обоих». Промучившись минут 10, мы с облегчением вернулись во дворец, оправившись завтракать. Под бутерброды с джемом и яишенку императрица ознакомила меня с распорядком дня и отпустила переодеваться в мундир. Времени это заняло немного, остатков как раз хватит разобраться с почтой, потому что сегодня я проснулся поздно, почти в 7. Начнем с писем, в первую очередь, конечно, от моей любимой Марго. Будущая жена жаловалась на жаркое берлинское лето, из-за которого ей пришлось уехать на курорт, принимать минеральные ванны. Кто-то за время пребывания в этом мире мне рассказывал, что сия процедура считается полезной для готовящихся к беременности дам, так что можно считать это толстенным намеком. Маргарита к главной задаче императрицы, рождению наследника, относится с полной самоотдачей. Написав ответ, в котором выразил одобрение такой формой досуга, я похвастался питомцем, пообещал прислать нашу с Арнольдом фотографию и отдал письмо для перевода на немецкий секретарю. Не знаю, как маменька объяснила ему провал в моей памяти, который поглотил немецкий язык, и объясняла ли вообще, но вопросов он мне не задает. И правильно, не его дело. Второе письмо из Сиама, и я его ждал. Рама В., он же Чулаланхкорн, очень недоволен тем, что великие державы время от времени пытаются оттяпать у него кусочек страны. Грустно, но у них получается, не такая в Сиаме армия, чтобы громить европейцев, пусть и колониальные части их армии. Во время моего в Сиаме пребывания мы с Рамой об этом много говорили и сошлись во мнении, что такая тенденция не нравится нам обоим. 14 миллионов рублей, много ли это, в пересчете на стрелковое оружие, огневой припасы старенькие, но исправно работающие орудия, очень много. Еще миллион был мною потрачен на маскировку. Подготовка к войне любит тишину. Оружие покупалось в Америке, мистером Дэвисом, который ничуть не прогадал, приплыв тогда в Маньчжурию. Его же компания через цепочку подрядчиков закупает маскировочные товары и нанимает перевозчиков. Рама офигенно счастлив, арсенал пополняется без всяких вложений, и, когда европейцы решат снова попробовать Сиам на прочность, Их ждет большой сюрприз. А еще мы с Рамой говорили о стратегии. Было сложно, потому что правитель Сиама, в отличие от тех же англичан, крепко озабочен вопросами чести. За несколько дней, тем не менее, мне удалось убедить его в том, что большие полевые сражения с превосходящим противником – штука, конечно, классная, способствующая героизму и доблести, но толку с такого способа ведения войны Сиаму никакого. А вот развернуть огромную партизанскую сеть на территории, покрытой джунглями страны, это совсем другое дело. Ловушки, засады, влажный и жаркий климат, тропические болячки, отравленные колодцы – все это очень быстро вызовет у противников желание договориться. В эти времена никто не станет класть тысячи людей в джунгли хрен пойми ради чего. Времена вторжения США во Вьетнам далеко впереди, и, если я все сделаю правильно, не наступит вообще. У американцев были самолеты, с которых очень удобно выжигать гектары джунглей напалмом и химикатами. У американцев была бронетехника, которая, впрочем, в джунглях сильно теряет в полезности. У американцев был могучий пропагандистский аппарат, который позволил долгие годы загонять недовольных мясорубкой под лавку, не мешайте. У американцев была хорошая медицина, сильно снижающая безвозвратные потери. А главное, что было у американцев, стремление попилить военный бюджет под байки о красной угрозе. Но у Вьетнама была чудовищных размеров партизанская сеть, полное презрение к воплям о нечестности методов партизанской войны и железная уверенность в собственной правоте, благодаря этому, пусть и ценой огромных потерь и критического заражения территорий минами и химикатами, у них получилось выгнать агрессора с позором. У нынешних европейцев всех этих замечательных вещей нет, а значит, как следует насладившись ямами с покрытыми дерьмом кольями, они быстро решат, что овчинка выделки не стоит и надолго потеряют к Сиаму интерес. Когда речь идет о защите родного дома, всякие чести только вредят. Очень удобно апеллировать к ней, имея непреодолимое техническое превосходство. Рама В, к счастью, понял это, и к следующей войне будет готовиться на совсем другом уровне. Запасаем попкорн и болеем за наших. А вот письмо неожиданное, но логичное, от английской королевы. Приглашает в гости и ругает своих журналюг, которые обвиняют меня в аморальном способе получения Сибири. Ага, верю, вот прямо от гнева тряслась. Англичане, блин, на них даже обидеться невозможно, потому что вот так вот мразотно они работают, тут уж ничего не попишешь. Этот ответ был написан лично, свобода слова, великая вещь, дай ее идиоту, и он сам расскажет, какой у него в голове бардак. Короче, не обижаюсь, можешь не имитировать недовольство. Последним важным посланием была телеграмма от генерал-губернатора Градикова. Золотодобытчики, как и он сам, в дичайшем восторге, все обозначенные мною точки полны драгоценного металла, и Дальний Восток неотвратимо погружается в золотую лихорадку. Сотня пудов уже собрана и должным образом передана государству, как тут не радоваться. Этой телеграмме я очень рад, будет что предъявить Александру на неизбежный после длинного рассказа о планируемых реформах вопрос, а где на все это деньги возьмешь? Вот откуда, если за ближайшую пятилетку золотой запас империи хотя бы не удвоится, значит нужно будет высылать на Дальний Восток очень злых ревизоров с полномочиями вплоть до расстрела на месте. Иначе чем безбожным и повальным воровством недополучение казною золота не объяснишь, я же представляю, какие там залежи. Последняя телеграмма совсем короткая и своим содержанием способна вогнать в слезы умиления любого хоть немного знакомого с историей отечественной геологии человека. Закурили трубку мира, табак отличный. Здравствуй, мир. Твою значимость переоценить попросту невозможно, сейчас алмазы добываются по большей части в Африке, по большей части англичанами и французами. Потребность в алмазах будет расти, а значит будет расти их стоимость. Благодаря миру мы сможем как сэкономить, отказавшись от закупок у зарубежных партнеров, так и заработать. Мир настолько богат, что внутренний рынок его продукцию переварить в одиночку не сможет физически. Будем продавать, но это все, конечно, не сразу, найти ресурс это даже не половина дела, а только пролог к нему. Но новость все равно восхитительная. Впрочем, права забивать на Африку это мне не дает, там очень много вкусного. А еще она являет собой отличный полигон для тренировки уволенных в запас военных. Положив телеграмму на стол, я вздохнул. Много идей, много планов, но мало полномочий и мало денег. Исправить это может только долгий и сложный разговор с Александром. Проснись, папа, очень тебя прошу. Глава 12. Муштра, нужна, это неоспоримый факт. Любая группа людей должна притереться друг к другу, чтобы эффективно делать общее дело. Признание полезности муштры, однако, не мешало мне жалеть о потраченных на нее человека часах. Вот этот включающий в себя сотни гвардейцев, чуть ли не с геометрической точностью перестраивающийся и маневрирующий организм формировался многие месяцы. Сначала прошла кавалерия, прикольная штука, чтобы кошмарить тылы и линии снабжения, но оптимизировать этот род войск придется. Часть желательно отправить овладевать навыками езды на высокотехнологичных транспортных средствах, когда у меня появятся броневики, танки и тягачи для обоза, им найдется применение. Часть тыловую с ухода за лошадками нужно перераспределить на заводы и по реальным училищам, учиться уходу за теми же высокими технологиями. Иллюзий я не питаю, броневики и типа танки в эти времена будут ломаться как китайский фен, проданный в начале 90-х одоверчивому колхознику. Значит, нужны запчасти и ремонтные бригады. Но до оптимизации гвардейских частей еще далеко. Сначала нужно укрепить вертикаль власти настолько, что вооруженный мятеж станет невозможен. Собственной гвардии бояться стыдно, но не зря же в истории даже специальный термин есть – эпоха дворцовых переворотов. Отбери у высокородного придурка нарядный мундир и породистого жеребца, и тут же получишь группу заговорщиков. Может дождаться уже войны и канализировать всю эту нечисть, торжественно отправив ее в первую очередь, оставлю в качестве плана «Б». Далее пошли кирасиры. Сколько жизней способен уберечь даже простенький и несовершенный бронежилет? Здесь я тоже не обольщаюсь, наши техно всех, не имея отлаженного производства кевлара или хотя бы титана нереально. Последний мы однажды получим, обрывки знания о нем у меня есть, находится внутри выданных Менделееву папок вместе с прочим. Но что-то же можно сделать, хотя бы пару тысяч юнитов поздоровее для почти тихих штурмов там, где не надо бежать до противника километровый марш-бросок под артиллерией и броней оснастить. Кираса защитит тело, но не конечности. Ампутаций, травматических и нормальных, даже с пенициллином и стрептоцидом будет много. Нужны протезы, это само собой. Нужны пенсии, не менее очевидно. И главное, нужны рабочие места для тех, у кого осталась хотя бы одна рука и желание зарабатывать на жизнь на общих условиях. И нужно много, очень много того, за что миллионы подданных будут годами терпеть лишения и гибель близких. Под проходы и маневры остальных находящихся в гатчине частей, машинально разговаривая с командирами и своими спутниками, помимо мамы и непосредственных гвардейских начальников, меня сопровождают Миша и князь Баритинский, я поразмыслил над потешными войсками. Из кого еще формировать ЧВК, если не из гвардейских частей и казаков? Это же тоже способ оптимизации, будут делом заняты, а не в карты по трактирам резаться. Особенно если я обращусь к ним лично, а в ЧВК будет очень строгий отбор с высокими ставками. Не прошел, будь добр покинуть и гвардию, это же элитное подразделение, а ты жалкий километр в кирасе и с рычажным карабином пробежать не способен, ЧВК в полноценной войне использовать глупо, а для засадно-партизанской тактики в горячих точках скорострельный карабин будет в самый раз. Так-то желающих будет очень много, на отборы будут заключаться пари, а к непрошедшим их отношение будет презрительное. Потешные войска будут принадлежать лично цесаревичу, а значит воевать в них – огромная честь и сказочные карьерные перспективы. Впрочем, все эти мысли в моей голове гуляли уже давно, со времен Манчжурии, и первая половина сегодняшнего дня от этого получилась бесполезной, просто погулял да поговорил о важности гвардии и конвоя для империи. Под конец маневров казаки конвоя решили продемонстрировать японскую конную забаву, набравшую на родине пугающую популярность. Теперь так развлекаются все кавалерийские части. Казак с каноничным историческим именем Ермак выступил в роли догоняющего. Лошадка под ним споткнулась, прогремел выстрел, и тянущий мешок казак Алексей свалился как подкошенный, сломав руку, ногу и получив огнестрельное ранение в левое плечо. «Что ж, господа, у нас была договоренность», — громко заявил восседающий на белом жеребце я. Японская конная забава отныне объявляется вредной и в ближайшее время будет запрещена законом. Ежели сильно хочется, пользуйтесь луками да стрелами, а с револьверами аки мальчишки баловаться запрещаю. И, довольный тем, что сэкономил полчасика, я изобразил высочайший гнев и свалил. Ермак, полагаю, теперь очень сильно огребет за выдачу мне повода запретить идиотизм, но тут как ни крути сам виноват, тоже мне придумали, из огнестрела в направлении боевого товарища палить. Вернувшись домой, мы переоделись, пообедали и разошлись. Миша и княжны как обычно учиться, маменька, набраться сил перед большим вечерним приемом, а я воспользовался возможностью подрессировать Арнольда при помощи Антошки. Картина по моему возвращению в апартаменты была комической. Переодетый в нарядный костюмчик, аккуратно причесанный Антон сидел на стуле у стены гостиной, положив руки на коленки и стараясь не двигаться. Напротив, в кресле, сидел камердинер Семен, который вроде бы не обращал внимания на мальчика, но не просто же так он здесь, следит, чтобы маленький простолюдин чего не попортил. Поржав, я поговорил с Антошкой, разблокировав для него мою личную и дворцовую библиотеку, сад и полный комплект людских помещений, выделил гостевую комнату из моего комплекта, три свободных остались, пока никого туда селить не планирую, и написал записку Мише. Степка с ним на уроки ходит, уж не знаю, насколько с нагрузкой справляется, но Антошку к ним добавить можно, даже если будет понимать хотя бы 5% материала, в будущем ему это сильно поможет. Я к собакам в целом равнодушен, в детстве было иначе, и у меня получилось наныть себе щеночка под родительское условие, что все проблемы с собакой я буду решать сам. Хватило меня на неделю, а потом пришлось наныть передачу щенка тому, кто не ленится дважды в день гулять с ним и сверху посещать площадки для дрессировки. С Арнольдом удобнее, у меня же гора слуг, но пса придется по возможности таскать за собой и часами повторять ему сидеть, голос и прочее. Обуза, блин, но в перспективе полезная, так что лениться нельзя. Когда Меделян усвоит базовые команды и привыкнет ко мне, надо будет озаботиться его полусекретной боевой подготовкой с упором на двуногую дичь. Оружие последнего шанса применять не хочется, но не иметь его в моей ситуации нельзя. К концу урока Меделян порвал мне рубаху, и пришлось переодеваться снова. Во время общения с гофмейстерами я заглянул в доходные статьи бюджета империи, прямые и косвенные налоги с крестьян, включая винную монополию, составляют чуть больше половины. Порванная веселящимся щенком рубашка обнулила подати сотни крестьянских дворов. Мне нравится хорошо одеваться, а кому нет, так что в рубище переодеваться не стану, но было бы здорово вывести двор на самоокупаемость так, чтобы казенные средства тратились куда положено. Пока я занимался собакой, ко дворцу прибывали многочисленные экипажи. Критически важной части государственного аппарата из-за справедливых опасений Александра за свою жизнь пришлось переехать в Гатчину, но тот большой и не всегда полезный организм, который принято называть светом или сливками общества, остался в Петербурге. Верно это и для послов. На меня надели белый, парадный мундир с большими золотыми погонами на плечах и не менее золотым, стоячим воротником. Дав слугам прилепить положенные по должности ордена, я посмотрелся в зеркало. Какой же я классный. В очередь, милые дамы, со всеми потанцевать не смогу. И прошу вас, не надо плакать, это же не последний прием. За окном уже стемнело, и дворец с прилегающими территориями погрузился в электрическое освещение. Лучше свечей да керосинок, мне есть с чем сравнивать, но хуже электричество из моих времен. Лампочки маломощные, напряжение нестабильное, и свет раздражает глаза тусклостью и морганием. Что поделать, технологии несовершенны. С императрицей я встретился в примыкающей к залу для приема в гостиной. Висящее на ее шее бриллиантовое колье отражало свет ламп, высокую прическу венчала русская тиара, не таскать же ей чудовищно тяжелую большую императорскую корону. В платье преобладали синие тона, а в покрое ощущались фольклорные, в эти времена просто русские, оттенки. К платью прилагался комплект орденов, полный парад. Помимо пачки фрейлин, Дагмару сопровождала троица статсдам. Елизавета Александровна Баритинская, жена моего Баритинского, графиня Анна Дмитриевна Строганова, жена Виночерпия, и вдова Дмитрия Андреевича Толстого, бывшего министра внутренних дел и члена Государственного совета, Софья Дмитриевна Толстая. Моя часть свиты нашлась здесь же, князь Баритинский, Ксюшин кумир Сандра, нужно присматриваться, и пачка чуваков, которых я в ближайшее время отправлю по известному маршруту инспектировать центральные губернии на тему голода. Параллельно будут отправлены полусекретные дублеры и даже дублеры дублеров, с последними обещал помощь Курпатов. Информация из трех источников, Это минимум для любого уважающего себя руководителя. Минимум три спецслужбы с частично пересекающимися интересами и механизмами пригляда друг за дружкой должно быть у государства. Все должны конкурировать и желательно ненавидеть смежников, только так можно минимизировать очковтирательство и держать силовиков в тонусе. Мужская часть мне поклонилась, дамы были удостоены целования ручек, и мы, выстроившись колонной, направились к ведущим в зал дверям, из-за которых раздавались музыка и неразборчивые обрывки разговоров. Дагмара, на правах матушки, рядом со мной, под ручку. «Я слышал мнение, будто Елена Орлеанская на вас похожа», — шепнул я ей. Мама обрадовалась, но рано. «Это так, но есть один большой нюанс. Вы, мама, очень красивы, а Елена, будучи похожей на вас, почему-то нет. Открытые слугами двери спасли меня от положенного в этой ситуации микроскандала». Оркестр замолк. Сверкающие драгоценностями, орденами, табельными саблями, полированными сапогами и носками выглядывающих из-под подолов туфелек гости сформировали для нас проход. Пожилой церемониймейстер огласил наши полные титулы, оркестр ожил, и мы с императрицей прошлись по залу, благожелательно глядя на кланяющихся подданных и посланников иностранных государств. На следующий час мы стали центром человеческой карусели. Где-то за спинами получивших возможность обменяться с нами любезностями бушевали баталии за место в очереди, а меня больше интересовали те, кто не пытался оттаптывать ноги окружающим ради пары секунд монаршего внимания, а пользовался приемом как надо. Стоя у стеночек и восседая на диванчиках, толковые люди обкашливали дела и наводили полезные связи. Мне очень хотелось к ним, например, поговорить с промышленниками на тему инвестиций в акционерное общество «Русский алмаз», куда ни одного иностранца я не пущу, оттоком капитала бой. Так-то нужно еще немного подождать. Мир – не лучшая кимберлитовая трубка из имеющихся в Якутии. Просто ее нашли раньше других, и вся мощь советского пиара, а он был очень неплох, пала именно на нее. Я начну разработку с интернационального, название, конечно, поменяем, потому что эта трубка самая богатая. Осталось дождаться, когда геологи до нее дойдут, и можно инициировать создание общества. Опытные иностранные посланники тоже в толкучку не лезли, в регламенте приема местечко для них есть, а значит я никуда не денусь. Краешком взгляда я зацепил расположившегося на диванчике в компании французского посланника Алексея Александровича, 7 пудов густейшего мяса, Лебя Убрумил, объект вожделения многих великосветских шлюх, источник репутационных ударов по Романовым, журналюги любят освещать его половую жизнь, бессовестный ворюга и любитель командовать вверенным ему флотом прямо из парижских будуаров как бы показывал, что лично он с дипломатическими союзниками империи определился давно и всерьез. Дядюшка тоже меня заметил, улыбнувшись Антуану Рене Полю Лефевру де Лабуде, «Лабуде, французскому посланнику в уши мне придется лить много». Алексей Александрович поднялся с дивана и пошел на меня, словно крейсер рыбацкие суденышки одним своим присутствием раздвигая светскую шелупонь. «Будь благоразумен», — шепнула мне Дагмара. «Я не благоразумен, я гораздо хуже, я рационален». Дядюшкины стати меня не пугали, в рукопашную мы с ним даже при худшем исходе конфликта не сойдемся. Не пугали и связи с влиянием. Я не любитель топтаться по мозолям Павел и не рохля Николай. У меня непробиваемая самооценка, умная голова, развитая социальная мимикрия, великолепные навыки чтения людей и великий план. «Прекрасный вечер, Ваше Величество», — приложился Алексей Александрович к ручке императрицы. «Благодарю, Алексей Александрович. Ощущаю неплохой такой перегар от этой упакованной в безукоризненный костюмчик туши». «Георгий», — улыбнулся он мне с прямо-таки оскорбительным кивком. «Слышат нас только стоящие рядом, они напряглись и замолкли, зато смотрел на нас весь зал. Будь мы обычной родней, это было бы нормально, но в нынешнем положении, если я схаваю дядюшки на пренебрежение, уже через несколько часов весь свет будет об этом знать и делать соответствующие выводы. Начинать конфликт так рано я не хотел и не собирался, планировался аккуратный сбор инфы о хищениях великим князем государственных средств, исходя из которого я бы формировал коалицию по отправке горе адмирала в почетную отставку с сохранением чинов и достоинства, злить Романовых чревато, но выбора у меня нет». Ответив улыбкой без кивка, я вернул подачу с огромными процентами. «Лёшка, народ, хотя какой это нафиг народ, народ во дворцах не живет», напряженно затих. Улыбка великого князя уменьшилась на пару миллиметров, глаза нехорошо блеснули, пробежались по окружающим, Остатки трезвости в дядиной башке позволили ему понять, что он, как ни крути, перегнул, а значит обострять дальше напрямую вредно. Сделав хорошую мину при плохой игре, он жизнерадостно заржал, выдав очень грубый наезд за безобидную, чисто родственную шутку. Смех подхватила императрица, ей конфликты тоже нафиг не уперлись, следом я и за мной засмеялись остальные. Дождавшись тишины, дядюшка сгладил остатки недоразумения, вытянувшись в шутливый фрунт и нарочито криво козырнув. «Виноват, ваше императорское высочество, никак не привыкну к вашему новому положению. Это тоже подначка, я помню, что ты был запаской, племянничек, но вполне приемлемая в рамках шуточной перебранки. О, дядюшка, я и сам никак не привыкну». Подыграл я и снова вернул подачу с процентами. «Очень рад, что ваша важная деловая поездка в Париж не помешала вам подыграть моей китайской комбинации, прямо из Франции отправив Тихоокеанский флот угрожающе курсировать вдоль берегов. Дальнейшему развитию конфликта помешала Дагмара. Я счастлива, что в эту сложную для нас всех минуту вы так дружны». С улыбкой покивав, дядя Леша свалил к стеночке, на оккупированный герцогом Евгением Лихтенбергским и его женою диван, демонстративно усевшись между супругами. С Зинаидой Лихтенбергской, сестрой легендарного белого генерала Скобелева, ныне покойного, у великого князя всем известная порочная связь, которая ничуть не беспокоит законного супруга Зинаиды, за ношение рогов любовник жены щедро платит ему положением и деньгами. С таким Романовым мне точно не по пути. Глава 13. Как только поток высокородных гостей схлынул, настал черед иностранных посланников, при живом императоре взяться за меня в полную мощь они не могут, но первый их допуск к будущему телу все равно очень важный дипломатический ритуал. По эту сторону мира, месье де Лабуде, я никоим образом не желаю вмешиваться в провидимую его величеством и министром Герсом внешнюю политику, с улыбкой поведал я французскому посланнику чистейшую правду. У меня своя внешняя политика есть, зачем мне чужая? Безусловно, ваше императорское высочество, с не менее светской улыбкой покивал он. Однако по долгу службы я просто вынужден передать вам восхищение парламента вашей китайской комбинацией. Улыбка очень уместно померкла, превратившись в сочувственную мину. Вся Франция горевала из-за гибели Николая Александровича, и в свете потери брата ваша победа вызывает еще большее уважение. Ага, ходили Жаки да Жанны по стране и плакали, разве могло быть иначе? Спасибо, месье де Лабуде. Признание такого умелого дипломата, как вы, очень много для меня значит. А вот и Лабуде, я вообще лягушатников не люблю, сам не знаю почему, мутные и шумные они какие-то. Стоящие передо мной, не исключение, я же видел, с кем он на диване сидел, уверен, дядюшке посланник говорил о китайской комбинации совсем другое. Далее к нам подошел посланник английский. Поправив бакенбарды и отразив свет люстр лысиной, он поклонился, чмокнул императрице ручку и разразился формальными, но уместными и в целом даже приятными комплиментами. Классика, англосакс окучивает аборигенов. Улыбаемся, говорим приятные вещи в ответ, а мысленно точим ножи и повязываем на шею салфетку, облизываясь на торт Британской империи. Русско-британские отношения нынче не то чтобы в кризисе. Торговля идет, посланники общаются, а фамилия у нашего министра почему-то Гирс. Ну и порядок подхода ко мне намекает, сначала француз, который документально закрепленный союзник, потом англичанин, который просто уважаемый иностранный партнер, для простоты назовем это так. После англичанина к нам подошел датский посол, это уже чисто маменькина инициатива, потому что значимость Дании для нас околонулевая. Околонулевая полезность, впрочем, в моих глазах не дает повода пренебрежительно относиться к кому бы то ни было. Дипломатия же, и даже посланника какой-нибудь мелкой колонии нужно принимать как положено по общему регламенту, на долгой дистанции это заметит, и я без всяких вложений обрету стремящиеся к укреплению отношений с Россией силы внутри чужих колоний и условно независимых, экономически депрессивных регионов. Но сработает это только на неевропейцев, потому что белые люди по умолчанию пафосные, зазнавшиеся, и при первой удобной возможности перекраситься во врагов. За Данией последовала остальная нейтральная для нас Европа. Предпоследним представителем европейской державы из допущенных ко мне стал посланник Германии. Дерьмовые у нас с ней взаимоотношения, и здесь сам Бог велел вбросить сглаживающий этот тезис в ответ на сожаление посланника по этому поводу. Отношения между равными партнерами, Герр Швейниц, на мой далекий от высокой дипломатии взгляд, просто обязаны быть многовекторными. Никто не вправе требовать как от Германской империи, так и от империи нашей, полнейшего согласия и жертвы национальными интересами во имя хороших отношений. Нам нужно защищать промышленность, вам, крестьян. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но разве торговые ограничения способны помешать нашим империям действовать сообща к обоюдной пользе? Посланник обрадовался, императрица едва заметно поморщилась, не успевший, потому что не хотел, далеко уйти. Французский посланник вытер лысину платочком, занервничал, бедолага, потому что в мое не собираюсь вмешиваться поверит только кретин. Но во лжи обвинить меня не сможет, я же просто разговариваю с Херром Швейницем, делясь своим сугубо личным мнением. Завтрашним утром, полагаю, кайзер Вилли откроет свеженькую телеграмму от своего посланника и освоит термин «многовекторность» применительно к дипломатии. Ну и порадуется полученному сигналу, посланник же не ограничится только пересказом моих слов, он напишет весь сегодняшний прием, включая то, что я откровенно слил француза. Заканчивал европейскую часть посланник Австро-Венгрии. Вражина номер один, но кто в такой ситуации будет вид подавать? Здравствуйте, очень приятно, до свидания. Буфером между Европой и Азией выступили посланники САСШ, Мексики и той части Южной Америки, которая колонизирована недостаточно качественно. Индии, например, свой посольский корпус не положен. Мексика в эти времена вполне самостоятельное государство. Это в будущем она и прочие латиноамериканские страны превратятся в тестовый полигон для ЦРУ, а пока американцы так не умеют. Про Мексику я буду долго думать и, возможно, накачивать оружием и инструкторами, потому что нынешние безоблачные отношения с Америкой продлятся только до конца Первой мировой. Увы, противостояние с ней неизбежно, поэтому придется шатать как можно старательнее. Но пока, само собой, никому ни слова, рано. Азиатская часть приема началась, конечно же, с японского посланника. Такудзиро Ниси неплохо смотрелся в европейском костюме, а ширина его улыбки символизировала радость от качественно нового витка русско-японских отношений. После обмена любезностями я пригласил посланника на открытие музея японской культуры. Его еще только начали строить, но мы не торопимся. Японский посланник таким образом получил от меня больше внимания, чем остальные, и этого сигнала более чем достаточно. Китайский посланник тоже улыбался, работа такая. С ним мы поговорили о прелести учения Конфуция. Я высоко оценил дипломатическую мудрость императрицы Циси, которой хватило мужества пожертвовать малым, чтобы сохранить многое, и разошлись довольные друг другом. Я же в долгую играю, и Китаю в моем плане отведено место отнюдь не российской колонии. Общаясь с остальными азиатами, в том числе посланником Сиама, который в свете отношений с Рамой почти друг, я думал об англичанах. Грубо в эти времена работают, как оказалось, даже Фэна Зихао, который в Петербург приедет уже завтра, не заметили. Казалось бы, какой простор русского наследника контролирует китайский маг и гипнотизер. На Фэна Зихао можно валить и мои открытия, будет смотреться гораздо стройнее, чем вот эта вот жесть в желтых английских газетенках. Или они по принципу «чем наглее ложь, тем больше вероятность, что в нее поверит» действуют. Будем следить, однажды фигуру китайского учителя заметит, к большому моему удовольствию. Пусть тратит силы и время, отыскивая черную кошку в черной комнате. А своему народу я уж как-нибудь объясню, что Георгий Романов за него радеет, а не за французские, английские или китайские деньги. После дипломатического сегмента приема у меня по регламенту свободное время. Тратил я его уже привычно, потанцевав с согласием уже и с парочкой относительно молодых дам. Положение рук и дистанцию старательно контролируем, чтобы не создавать вредных слухов. После этого потанцевал с пятком дам пожилых и, сославшись на усталость, обосновался в углу с наибольшей концентрацией бриллиантов, пудры и морщин, оставшись там до конца приема. Чем старше и знатнее условная графиня, тем больше она может поведать об окружающем мире, потому что сплетничать – их любимый досуг. Недаром же «Война и мир» начинается с салона Анны Павловны Ширер. Пренебрегать этим ресурсом не следует, и я дал предварительное согласие на посещение парочки этих самых салонов. Дату согласуем позже, все понимают, что я в столицу вернулся недавно и вообще занят. В жилую часть дворца мы возвращались вдвоем с императрицей. Комплиментов на тему «ты хорошо держался» из ее уст не было, привыкла, что держусь я в любой ситуации, а значит можно поговорить о более конструктивных вещах. Ты слишком демонстративно заигрываешь с Германией. Мама, если я скажу вам, что одним из итогов моего большого плана станет возвращение Дании коренных территорий и гарантия ее независимости, вы мне поможете. Выкатил я козырь. В этот момент мы переходили с одной ковровой дорожки на другую, и мама от неожиданности зацепилась за кромку туфелькой. Я аккуратно ее придержал, и императрица изобразила оскорбленную невинность. Причем здесь Дания? Я, русская императрица, и забочусь только о благе России. Выпутавшись из моих рук, она нервно одернула платье. Тогда у нас вообще нет проблем, с широкой улыбкой развел я руками. Идем к батюшке, мне нужны полномочия и его одобрение. Он ведь давно пришел в себя, императрица стыдливо отвела глаза. Да, сотрясение, перелом и лауданум, но я не верю, что этот комплект отключил императора на 3 дня так, что он не может уделить мне жалкие 3-4 часика. Мама, грустно вздохнул я и направился к императорским покоям. Мы не в благословенном 18 веке живем. Мы, на пороге века 20-го. Более того, мы живем на пороховой бочке. Разве слова Победоносцева о том, что Россия – это ледяная пустошь, по которой бродит лихой человек, для тебя пустой звук? Мы стоим на пороге самой настоящей революции. Мы стоим на пороге большой войны. Единственный способ сохранить и Россию, и наши с вами жизни и положение – работать на опережение. Вы идете? Остановившись, испытующий посмотрел на Дагмару. Горько вздохнув, не отстает вредный сын. Она кивнула и пошла за мной. Я продолжил. Революция бывает двух типов, сверху и снизу. Революцию снизу в свое время провели французы, тогда гильотины неделями трудились без отдыха. Для нас этот вариант неприемлем, а значит нужно провести революцию сверху. В глазах либералов и прочей нечисти, мы с вами, мама, средневековый атавизм. Мы устарели и неотвратимо превращаемся в общественном сознании в символ рабского угнетения. По всей Европе монархия ныне кастрирована, и только у нас сохранилось самодержавие. От него я отказываться не хочу. Для революции сверху мне нужна крепкая единоличная власть. Одной из моих важнейших задач является демонстрация народу состоятельности самодержавия. Каждый неудачный шаг парламентов и прочего шумного сброда должен освещаться в контексте сравнения с монархией. Царь – это защитник народа и локомотив прогресса. Парламенты и думы – помехи на этом пути, потому что тамошние горлопаны озабочены только интересами тех, кому обязаны своим положением. В этой связи очень важно прополоть государственный аппарат от сорняков типа дяди Лёши. Императрица дернулась и побледнела. Не смей. Да, он бывает невыносим, но, если ты отправишь его в отставку, а тем более, арестуешь, от тебя отвернутся все родственники. Он же русского цесаревича прилюдно унизить пытался, мягко ответил я с доброй улыбкой. Петр Великий бы за это минимум вырвал ему пару больных зубов. И смотрите, мама, как интересно получается, простой адмирал при всех показывает, что непосредственного начальника он в грош не ставит. Армия – это дисциплина, и такие вот демарши ее портит, вплоть до отказа подчиняться приказам. Ты, не Петр, услышала Дагмара только то, что ей было интересно. Конечно, не Петр, согласился я. Я гораздо хуже, потому что не скован еще феодальной классовой солидарностью к нашим врагам. Ну-ка, братец, отворяй, велел стоящему перед дверями в апартаменты императора слуге. Тот покосился на императрицу, получил подтверждение и открыл. Минуя комнаты, я задал маме очень неудобный вопрос. Почему цесаревич должен бояться алкаша, ворюгу и прелюбодея? И почему вы, мама, будучи императрицей, так трясетесь от моего желания навести в стране порядок? Закаменев лицом, Дагмара для разнообразия ответила честно. «Потому что я не хочу потерять тебя. Видите, как интересно получается?» Развел я руками. «Враги-то мои, оказывается, не за границей и не на каторге, а прямо здесь, во дворце. Так ведь быть не должно. Так было, есть и будет», нахмурилась Мария Федоровна. «И они, не враги, а твоя опора. Пока я позволяю им воровать, предаваться порокам и не лезу в их игры с лягушатниками», поднял я на нее бровь. «Да». Не выдержала она и неожиданно покраснела. «Называть вещи своими именами не стыдно», — с улыбкой утешил ее я. «Стыдно этого не делать. Высокородный подонок, который захочет меня придушить за то, что я всего лишь попытаюсь его заставить честно работать, опорой не является, это самый настоящий враг. И прошу вас, мама, не нужно оперировать остальными Романовыми, Владимир Александрович», — например, выглядел очень довольными моими оплеухами милому дядюшке. Если родной брат нашего Лёшку недолюбливает, чего говорить об остальных? Ты вернулся совершенно невыносимым интриганом, грустно вздохнула мама. Я такой, да, кивнул я. Последняя дверь открылась, и мы вошли в спальню Александра. Не жарко, теперь здесь регулярно проветривают. Другие улучшения. Массаж здоровой ноги, подкладывание под царя валиков. Это позволяет менять его положение регулярно и почти безболезненно, спасая от пролежней, и добавка в диету Александра кисломолочных продуктов, которые заставят пищеварение работать несмотря на постельный режим. На пострадавшей ноге императора был надет деревянный дерротационный сапожок. Он нужен, чтобы стопа не вывернулась наизнанку. Стоящий в спальне стол был завален бумагами. Император, как и ожидалось, даже в таком виде старается держать руку на государственном пульсе. Сам Александр выглядел гораздо лучше, чем в первую нашу встречу. Все еще синяки под глазами, все еще нездоровый цвет лица, но сами глаза смотрели на нас с мамой без всякого намека на дымку, из чего я сделал вывод, что дозу лауданума уменьшили настолько, насколько император может терпеть боль. Улыбнувшись нам, царь взял с прикроватного столика металлическую трубочку, макнул в чашу с мыльным раствором и с видимым удовольствием на лице выдул большой мыльный пузырь, взмахом руки и выдохом направив его на нас. Как ни странно, не баловство, а нормальное дыхательное упражнение, которое поможет больному не подхватить пневмонию. Следом за пузырем в меня полетела подколка. Наконец-то вспомнил об отце. «Это у вас с матушкой интрига такая?» – спросил я, подходя к Александру. «Проверка», – поправил Александр, отложил трубочку, и мы обнялись. «Плохая проверка», – заявил я, усевшись на стул, «потому что матушка мне все эти дни говорила о том, что ты кушаешь и спишь, и беспокоить тебя нельзя. Кто же бабу слушает?» – фыркнул царь. Мама с непрошибаемой миной опустилась на свободный стул, а в моей голове с треском разлетелся исторический миф о том, что Александр – безнадежный подкаблучник. «Понял, больше матушку слушать не стану», – кивнул я. «Доля у нас такая», – авторитетно поднял палец в потолок царь. «Император – заложник своего окружения. Всем от императора что-то нужно. Соврут глазом не моргнув, а ты и сделать-то ничего не можешь. Вини себя, Георгий, ты же не проверил, значит сам виноват. Одно у тебя живое существо нынче рядом, которое не обманет, Арнольд твой». Вот что значил для царя Камчатка, он единственный любил царя без оговорок и полутонов, на то он и собака. «Однажды я это пойму, но пока не присытился тяжелой монаршей долей. Урок усвоен», — кивнул я. «А матушке верь», — покачал на меня тем же пальцем Александр. «Урок мы с нею тебе и преподали. Хорошо, что ты понял». Покивав, я взял быка за рога. «Дела не ждут, а я связан по рукам и ногам. Мне нужны полномочия и ваше одобрение. Расскажи, что делать собрался, а я подумаю», — подарил мне император отеческую улыбку. «Да, папа», — улыбнулся я в ответ. «План у меня большой, но простой. Итак, глава 14. Монолог иссяк к 4 часам утра. За это время мы успели перекусить, дважды выпить чаю и очень устать. Александр, потому что болен, мы с мамой, потому что весь день на ногах. Я устал меньше, молодой же, но горло от многочасовых речей начало саднить. И очень-очень нервно, выслушает меня царь-батюшка, охренеет от масштабов перемен в стране и мире, и от греха подальше сошлет на окраины, начав спешно воспитывать из Миши нормальную, склонную к спокойному ожиданию штурма зимнего силами будущей Красной Армии, замену. Когда я замолчал, Александр взял пару минут на размышление и грустно вздохнул. «Убьют тебя, Георгий». «Попытаются», — кивнул я. Подумав, царь заметил еще одну сложность. «Одной большой войной дело не кончится, Германия и САСШ после первой наберут очень большую силу. За Японию Александр не переживает. Муцухита при любом раскладе попытается вонзить мне нож в спину в последнюю очередь, и то только если его в угол загнать, а этого я не допущу. На вторую большую войну рамочный план у меня тоже есть», — признался я. Хрюкнув, Александр признался. «Даже не сомневаюсь». Вздохнув, он придавил меня взглядом и выразил свое мнение. «Ты собрался играть с огнем. Я собрался низвергнуть его на головы наших врагов, внешних и внутренних», — поправил я. «Саша, ты...» Поняв, к чему все идет, императрица поджала губки. «Я», — перебил ее Александр, — «ты не видишь, как складно получается». «Страшно», — призналась Мария Федоровна, начав намокать глазами. «Несчастная, невыносимая, противная, Противная эпоха. Уникальная эпоха, поправил я, предоставляющая редчайшую историческую возможность малой ценой изменить мир так, как нужно нашей империи. По-твоему, это малая цена? Изумилась мама. Конечно, пожал я плечами. Потому что альтернативой моему плану станет гражданская война с развалом России и вторая большая война, готовиться к которой придется не как нам сейчас, в нормальных условиях, а восстанавливая страну из руин. Миллионов 50 наших подданных под это дело за половину века в землю закопать придется. Это в лучшем случае. Это будут уже не наши подданные, скривилась Дагмара. Удивительный вы человек, мама, вздохнул я. Я вам про кровавый коллапс страны императрицы, которой вам выпала честь быть, рассказываю, а вы уже сейчас, когда все нормально, готовы сдать ее без боя и откреститься, все, не ваши подданные. Мамино лицо испортил некрасивый оскал. Если чернь поднимает руку на законного правителя, она достойна только презрения и виселицы. Даже если ты окажешься прав в том, что она способна встать против нас вместе с армией и флотом, Европа сразу же объяснит им их место, вернув трон законному правителю, как это сделали твои предки. Бывают люди, которым очень нравится жить в своей уютной выдуманной реальности, и, похоже, у нас здесь именно такой случай. Лицо Александра было непроницаемым, предоставил нам разбираться самим. Мама, троны окружающим Францию королям возвращали с единственной целью – создать вокруг республики санитарный кордон, чтобы республиканская зараза как можно меньше тревожила нормальные монархии, спокойно объяснил я. Вода камень точит, как не убегая от вкладываемых мною в августейшую головку раздражающих мыслей, они все равно никуда не денутся, делая свое черное дело. Их возвращали, потому что твои деды и отец считали это своим долгом. Предпочла она идеализм материи. В рационализм Николая я верю, а вот Александр, тот да, реально мог на полном серьезе законность восстанавливать. Дагмара, у меня долг всего один, попросил не обобщать царь, заботиться о благе империи. В Крымскую войну мы всем свой долг простили. Пойдем, никто нам помогать не станет. Растерзают империю на куски, а остатками посадит править парламент с ручными петрушками. Так, охотно согласился я, попытаются как минимум. Александр снова придавил меня взглядом. По-твоему, правитель из меня никудышный, а реформы мои дырки от бублика не стоят. Опасный момент, кому понравится, когда его многолетний труд обесценивают. Вовсе нет, покачал я головой. Я бы оценил вас так, папа, неплохо в сравнении с другими Романовыми. Александр насмешливо фыркнул и поморщился, дернулся, больно. Саша, наш сын, совершеннейший либерал, воспользовалась паузой императрица. Все твои усилия по наведению порядка Георгий хочет обернуть прахом. Ты не поняла, любимая, улыбнулся Александр жене. Георгий настолько не либерал, что собирается приставить к каждому крестьянину урядника, к тому, молодчика из Комитета государственной безопасности, а за ними обоими будут приглядывать такие же, но из центрального аппарата. Идеально, папа, восхитился я пониманию. Образование, продолжил император объясняться с Марией Федоровной. Свобода слова, как ты там говорил, покосился на меня, чтобы лишний раз не крутить головой. Даже это больно. Очень жалко царя, кто вообще такой участи заслуживает. Идеологическая накачка и набор ручных придурков для маргинализации оппозиции центральной власти. Вот, веско подтвердил Александр. Знаешь, что мне Дмитрий Иванович вчера сказал? А Менделеев приезжал, не дворец, а информационный вакуум. Мне срочно нужны в полном смысле свои люди. Что? Шмыгнула носом успевшая заплакать в полную силу императрица. Что ему нужна лаборатория в верстах в 10 от Петербурга, взрывчатку из задумок Георгия варить станут. Сразу две, гексоген и аммонал. Горы взрывать собрался, снова покосился на меня. Если взорвать некоторые горы, можно сэкономить много денег на строительстве Транссиба, с улыбкой кивнул я. Но желательно делать вид, что мы пользуемся динамитом или тротилом. Технологию и право на производство последнего я планирую купить у кузена Вилли, когда поеду просить руки Марго. Тротил же по документам будет значиться в качестве наполнителя наших снарядов, по крайней мере, в начале. Хорошо быть геологом-недоучкой. Ты просто придумал удобные оправдания и готов бросить весь мир в горнило бесконечной войны, чтобы жениться по любви, озвучила пришедшую к ней в голову мысль Дагмара. Александр сдавленно фыркнул и виновато посмотрел на меня, вероятность маленькая, но вдруг так и есть, и вообще обидно, как будто Маргарита не заслуживает того, чтобы ее любили. «Я нашу империю люблю, мама», — честно ответил я, — «настолько, что больше ни на что любви не хватит. И с этой позиции я на мир смотрю. Вы, как императрица, и вы, как император», — посмотрел на царя, — «неотъемлемые части империи, а потому моя любовь к вам столь же велика, как и к ней. Когда Маргарита станет моей женой, она тоже станет частью империи». Мария Федоровна пожевала губами, Александр сочувственно вздохнул. «Жениться по любви для нас, Романовых, великое счастье, и я чувствую перед тобою вину, я был счастлив жениться на Дагмаре, и я тоже чувствую перед вами вину, папа», вздохнул я. «Я нашу участь бременем не считаю, потому что получаю от управления империей, пусть и под вашим приглядом, огромное удовольствие. Ты вернулся совсем другим», прикрыв глаза, прошептала Дагмара. «Совсем другим», поддакнул император. «Не хочу в почетную ссылку. Начни с малого», утешил он меня. «Дагмара, помоги Жорже с просвещением и медициной. Против этого никто не пикнет, а дело благое. Так аж доклад синоду готовь. В понедельник ближайший сюда в полном составе прибудет. С Лёшкой не ругайся, рано, но слабины и дальше не давай». Я с максимально серьезным видом кивнул, подавляя желание прыгать от радости. «Помогу», шмыгнула носом императрица. Пока я вручал ей платочек в знак признательности, царь продолжал. «По остальному бумаги мне пришли, посмотрю, подумаю. Я полностью нищий», поделился я сложностью. «Как?» – опешил царь. «Как?» – ахнула мама и предположила страшное. «Георгий, ты что, полюбил играть в карты? Я же присылал отчеты», – опешил я в ответ. «Ни копейки мимо дел, свои наличные средства частично проворачиваются и вернутся с прибытком, остальное потратил на полезное для империи. Китайских денег осталось 80 миллионов, это неприкосновенный запас для военных проектов. Покупка тротила в них входит.